Глава 18. Итак, был субботний день. Следствие началось в 2 часа пополудни в Голубом кабане. Едва ли следует упоминать о том, что вся округа была в сильнейшем волнении. В Сент-Мэри-Мид убийств не случалось лет 15. Если не больше. А тут еще убийство такой колоритной личности. Да к тому же в доме священника. Воистину пиршество для истосковавшихся по сенсациям деревенских жителей. Подобные развлечения на их долю выпадают чрезвычайно редко. До меня доносились обрывки разговоров, едва ли предназначенные для моих ушей. «Вон викарий. Уж очень он сегодня бледный, а? Как знать, может, и он к этому руку приложил? Кто, как не он, в своем-то доме?» «Постыдитесь, Мэри Адамс. Он же в это время ходил к Генри Абботу». «Мало ли что. Все говорят, что они с полковником не поладили. А вон и Мэри Хилл. Ишь, как нос задирает. А все потому, что она у них в прислугах. Следователь. Коронером был назначен доктор Робертс из соседнего городка Матч-Беном. Он откашлялся, поправил очки и напустил на себя важный вид. Излагать все показания подробно не имеет смысла. Лоуренс Реддинг рассказал, как он обнаружил труп и опознал пистолет, подтвердив, что оружие принадлежит ему. Насколько он может вспомнить, в последний раз он видел его во вторник, за 2 дня до убийства. Держал он его на полке в коттедже, который никогда не запирался. Миссис Протеро показала, что видела своего мужа примерно без 6:15. Когда они расстались на главной улице в деревне. Она пошла в дом священника примерно в 7:45 по аллее через садовую калитку. Она не слышала голосов в кабинете и подумала, что там никого нет. Вполне возможно, что ее муж сидел у письменного стола, но и в этом случае она не могла бы его видеть. Насколько она может судить, он был в добром здравии и обычном настроении. Она не знает ни одного личного врага, который мог бы злоумышлять против него. После нее давал показания я. Я рассказал о назначенном свидании с Протеро и о том, как меня вызвали к Абботу. Я изложил обстоятельства, при которых нашел мертвое тело, и сказал, что тут же вызвал доктора Хейдока. «Сколько человек, мистер Клемент, знали о том, что полковник Протеро собирается вечером нанести вам визит?» «Великое множество, должен сказать. Знали моя жена, мой племянник, и сам полковник упомянул об этом утром, когда мы с ним встретились в деревне. Многие могли слышать, мне кажется, поневоле, так как полковник был глуховат и говорил очень громко». «Значит, это было общеизвестно. Об этом мог знать любой из здешних жителей». Я ответил утвердительно.